а другую — Фросей. Вскоре после рождения детей Маланка ушла от сонного и злого Савелия, который оказался скаридом, буяном и пьяницей. Захватив Наталку и Фросю, она поселилась у Моти, полногрудой кухарки бендюжников, и стала ходить на поденку. Там постирает, там вымоет окна, там понянчит чужих малышей. Вырвавшись из темного подвала, она сразу сделалась прежней Маланкой, бойкой, неутомимой, задорной, насмешливой или, как говорили у нас, языкатой. Всякую работу она выполняла с таким удовольствием, что было весело смотреть на нее. Бездетная Мотя полюбила ее близнецов и кормила их из общего котла до отвала. А Фемистокл Дракондиди недолго просидел за решеткой. Вскоре он вернулся к своей прежней работе, и роскошная его борода стала вновь развиваться над красными, синими, голубыми сиропами. Очевидно, он щедро поделился с полицией найденными в его лавке сокровищами. Эпилог. С того самого дня, когда Финти Монти выдвинул из-под кровати свой сплюснутый, потертый чемодан и, достав оттуда книгу сочинения Д. И. Писарева, не без торжественности вручил ее мне, детство мое кончилось раз навсегда, невозвратно. А это значит конец моей повести, ибо повесть моя о детстве. И все же перед тем, как расстаться с читателями, мне хотелось бы сказать им еще несколько слов. И раньше всего о том обещании, которое я дал своей маме. К великой ее радости я, в конце концов, сдержал свое слово, но сдержал не сразу, а с большим запозданием. И Тимоша, и Муни, и Лобода, и Бондарчук давно уже стали студентами, а я все еще считался недоучкой, выгнанным из пятого класса. Дело в том, что та комиссия, перед которой я держал экзамены за весь гимназический курс, два раза проваливала меня самым бессовестным образом и проваливала нарочно, по той же причине, по какой Шестиглазый и Прошка отняли у меня серебряный герб. Лишь на третий год, когда я экзаменовался при Ришельевской гимназии, где с недавнего времени стали учительствовать Финти Монти и Василий Никитич, я без малейших препон получил, наконец, аттестат с очень неплохими отметками, и было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко. Студенческую фуражку я купил себе на толкучке, подержанную, чтобы походить на старого студента. Эта фуражка подействовала на маму магически. Мама, которая в прежнее время не любила уходить со двора и почти ни с кем не заводила знакомств, вдруг пристрастилась к прогулкам со мною по самым многолюдным местам и при всякой возможности вступала в разговоры с кем придется, лишь бы только сказать, между прочим, «Вот это мой сын, студент». Словно выйдя на волю после многолетнего заключения в тюрьме, она стала разговорчива, общительна, страшно любопытна ко всему окружающему. Чернобровая, статная, с благородным профилем и важной осанкой, она как будто впервые заметила свою красоту, впервые за многие годы купила себе новую шляпку, а на зиму сшила у портнихи ротонду, модное пальто без рукавов. И даже побывала со мною и Марусей в театре на гастролях знаменитого Фигнера. Но недолго привелось ей гордиться своим сыном-студентом. Вскоре в ее разговорах с людьми, с которыми она в ту пору встречалась, стала повторяться еще более гордая фраза. «Сын у меня, знаете, писатель». Так оно и было в действительности. То, о чем я не смел и мечтать, что казалось мне высшим человеческим счастьем, выпало на мою долю нежданно-негаданно. Местная газета напечатала у себя на страницах мой довольно длинный и довольно нескладный эксиз. И с этого времени началась моя литературная деятельность, которая длится без перерыва до настоящего времени уже 60 с чем-то лет. Теперь я по долгому опыту знаю, что быть писателем, пусть самым неприметным и скромным, это и вправду великое, хотя порой очень нелегкое счастье. Даже ту краткую повесть, которую вы сейчас прочитали, мне было так весело и так интересно писать. Ведь стоило мне сесть за письменный стол, взять перо и придвинуть к себе чистую бумагу,